Гордость. Монахиня Евпраксии. 1 февраля 50 года. Будь здорова. Господь да благословит тебя и вразумит. Не груби никому. Можешь высказать свое мнение, но не настаивай очень. Проси у Господа мудрости и выдержки. Не будь умна своим умом, иначе посрамишься. Апостолы и святые отказывались от всего своего, чтобы приобрести Божие. «Мы имеем ум Христов», — говорил апостол Павел, и велел себе подражать. «А у тебя есть черта выскакивать со своим. Везде со всеми смиряйся. Бог гордым противится, а люди и тем более». Вот тебе, пишешь, нравится Досифей. А чем? Тем, что хоть в малой мере чувствуется смирение, и это действует на людей, а резкость, грубость, крик, настойчивость — все это признаки не смирения, а явной гордости. Подчеркиваю, явной, потому что есть и тайная гордость, которую не сразу в себе познаем. Старайся быть незаметной везде, сокрушаться в своих недостатках явных и тайных. Сокрушение сердца восполняет недостаток делания заповедей. Да они и исполненные неугодны Богу. Если нет сокрушения, можно и из гордости исполнять почти все заповеди и быть врагом Бога. Прости меня. Трудись над спасением. Дни лукавы, и не знаем, что принесет завтрашний день. Монахиня Евпраксии. 21 января 52 года. Ты пишешь. Мне кажется, что вы ничего не верите. Это ты мне не веришь, а зато слишком много веришь себе. Всякий грешник есть слепой, слепа и ты. Мало того, когда тебе говоришь о твоей болезни, то ты не придаешь значения словам «сама слепа», а когда тебе указывают дорогу, ты не веришь, а предпочитаешь идти так, как тебе нравится. Какой же будет конец? Ясно, без ответа. Не только будет, а уже есть начало конца. Ты уже попала в яму и сидишь в ней, и все равно не делаешь ничего, чтобы вылезти из нее и впредь не попадать. Ты тщеславна и горда. Отсюда все прочее. От этого ты всех осуждаешь, всех винишь, а себя оправдываешь. От этого все грехи и болезни. Господь предупреждает тебя болезнями и неприятностями, чтобы ты оглянулась на себя и смирилась, а ты все грубеешь. Опомнись, что нужно делать? Вот что. Первое. Примирись искренне, а не языком, со всеми. Второе. Всегда обвиняй себя во всех столкновениях, хотя бы ты была и невиновна. Говори себе так. За прежние мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила. Третье. Перестань излишне заботиться о теле и соблюдай посты не по качеству только, но и в количестве пищи. Надо тебе похудеть, а не толстеть. Четвертое. Обязательно утром и вечером молитвы и 100 молитв Иисусовых. Пятое. Каждый день хоть полчаса думай и представляй, что ты сегодня или крайне завтра умрешь, и что ожидает тебя. Читай, что найдешь о смерти. Главное же смирение. Не возвышай голоса ни на кого. Помни непреложное слово Господа. Бог гордым противится. Это значит, что ты ни в чем не будешь иметь успеха, ни во внутренней жизни, ни во внешней. Во внутренней жизни уже видишь холод, леность, бесплодие. То же будет и во внешней. Будешь терпеть позор, поношение, нищету, болезни. Не исполнится ни одно твое желание и ожидание. Будешь растоптана в грязь, пока не смиришься. Благодари Бога, что так долго терпит тебя, желая обращения твоего, чтобы помиловать после смерти. Еще упустил условие. 6. Перестань осуждать других. Если увидишь, что кто-либо делает нехорошо, то не осуждай, а пожалей его и мысленно помолись о нем, чтобы Господь простил ему. 7. Перестань празднословить, оставь смехотворство, шутки и прочее. 8. Вечером от всего сердца проси прощения за все нарушения заповедей за день, делом, словом или помыслом. Старайся добиться сокрушения сердца и не давай ему охладеть. Ты опять судишь отца Сергия. Опять будет накладывать запрещение, и чего он от меня хочет? Он хочет того же, что и я, и все те, кто желает тебе добра. Смирись, перестань думать высоко о себе, не командуй, а проси, слушайся его, покрывай его недостатки по заповеди «друг друга тяготы носите». Если не послушаешь меня, а останешься такой же, или смиришься лицемерно по наружности, сама увидишь, что будет. Есть непреложные духовные законы, по которым подвергнешься всему, что я выше писал. Если не покаешься в прежней гордыне и не смиришься искренно, и не покажешь на деле своего смирения. «Я буду чист пред Богом». Еще живя там, я всегда указывал на твое тщеславие, а теперь оно уже в гордыню переросло и дает плоды, сама видишь какие. Если будешь исповедоваться, так не обвиняй никого и не жалуйся, потому что это будет опять самооправдание, и бесполезна будет исповедь твоя. Бога не обманешь, не обманывай духовника и себя». Не начни говорить себе, что я тебя в отчаяние вгоняю. Это принято у вас у всех почти. Вместо того, чтобы принять обличение, начинаете обвинять опять другого, и тем вовсе лишаетесь пользы. Имей в виду, что тебя осуждают за твое высокоумие и гордость все, кроме твоих льстецов, а ты этого не хочешь видеть». Буду ждать, как ты отзовешься на это письмо. Приезжать не надо. Этим нисколько не поможешь. От всей души желаю, чтобы Господь помог тебе увидеть себя и принести покаяние с достойными плодами. Лиза, береги книги, держи под запором, чтобы не растаскали. Не обижайся, что резко пишу. Считаю долгом это сделать». Господь да вразумит и поможет тебе. июля 1952 года. Дорогая Евпраксия, мир тебе и спасение. У Иоанна Лествичника в слове 4 главе 44. Если кто отвергнет от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается своего спасения. А кто принимает онное, то есть обличение со скорбию или без скорби, тот скоро получит прощение согрешений. Ты, очевидно, обиделась на мое письмо. Полгода прошло, а ты ни словом не откликнулась. Сочла ли ты себя незаслуженно обиженной или праведно обличенной, но не можешь преодолеть себя? Напиши, как себя чувствуешь душевно и телесно, примирилась ли ты с отцом Сергием и прочими? Еще раз предупреждаю, гордость есть основное качество дьявола. За гордость он из высшего ангела стал сатаной, и люди вместо подобия Богу приобретают подобие дьявола через гордость. Вот почему и сказано, что «Бог гордым противится». Сам Господь велит научиться не от кого-либо, а от Него самого смирению и кротости. И Матерь Божия засвидетельствовала, что она получила величайшую благодать быть избранной из всех родов за смирение. Если не можем не нарушать заповедей Божиих, то должны искренне каяться в этих нарушениях и через это приобретать сердце сокрушенное сначала, а когда оно достаточно сокрушится, то сделается и смиренным. Господь да вразумит тебя на все благое. Царство Божие силою берется. Надо понуждать себя на все доброе. Тогда Господь пошлет и свою помощь для нашего спасения. Господь да благословит тебя. Привет и благословение Божие всем. Саша, никакой человек ни при каких подвигах не спасется, если не будет бороться с гордыней и с высокоумием. Дьявол горд, и люди гордые после смерти пойдут к нему. Недаром сказано «Бог гордым противится». Если Бог против него, то кто может помочь гордому чем-либо? Если не можешь побороть в себе, то сознавай это, укоряй себя, а не других, и плачь или сокрушайся в молитве, чтобы Господь простил тебя и смирил, не допустил до погибели. Судя по некоторым признакам, ваш скит постараются закрыть. Переходи тогда в город, просись взять туда. Домой еще успеешь уехать, когда не будет места в городе. Читай и применяй к себе прочитанное. Без чтения и молитвы человек делается соляным столбом. В каждом сделанном грехе обвиняй себя пред Богом. Проси прощения, не откладывай покаяния. Если обидишь кого, то в тот же день старайся примириться с ним, ведь иначе Господь не примет твоих молитв. Все это ты знаешь сама. Пожалей себя, не трать напрасно времени в погибель себе. Мешок мелкого песку также утопит человека, как и большой камень. Имей разум, помни, для чего живешь. Страшно даже читать твои письма, как ты ведешь себя. Другие, как хотят, ты за них не будешь отвечать, думай о том, какой ответ ты дашь Господу на суде, когда решится твоя участь на веки веков. Да вразумит тебя Господь и спасет. Ольге Н. Че. 1 апреля 63 года. Постараюсь ответить на ваши недоумения. Первое. Ваши мысли и ощущения явно от врага. Самое сильное средство избавиться от них – открыть их духовнику. Второе. При возникновении их непрестанно говорить «Господи помилуй» или молитву Иисусову, чаще всего первую молитву до тех пор, пока не исчезнут эти бесовские внушения. Вспомните слова «обышедшее обыдошамя» – бесы. «И именем Господним противлякся им, обыдошамя яко пчелы сот, и именем Господним противлякся им». Так должен делать каждый. Своей силой мы ничего не можем сделать. Надо во всем смиряться. В состоянии полного охлаждения и омрачения души надо обязательно выполнять правила, несмотря на холодность, рассеяние и прочее. «Дай кровь и прими дух». Всякое открытие греха с искренним раскаянием делает грешника более близким, родным, дорогим для духовника. Это общее явление. Враг только пугает противоположными мыслями. О вредности внешнего делания со стороны трудно сказать. Может быть, от врага. Если не слабеете телом, значит, можете выполнять. При явном ослаблении сил можно убавить, а в еде прибавить. Ни при каких обстоятельствах не приходите в отчаяние и безнадежие. Это страшнее всякого греха. Они приводят к духовной смерти, а иногда к самоубийству. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Поэтому надо просить прощения у Господа, не желающего гибели грешника, пришедшего спасать погибающих. При том же верно Слово Божие, что любящим Господа все поспешествует ко спасению. Так зачем унывать, опускать руки? «Пал, вставай! Опять пал, опять вставай! И так до смерти человека!» Это слова преподобного Сисоя Великого. «Падения смиряют человека, а без смирения нельзя получить здесь никакого дара. Смиренному дает благодать Господь. Яко презрено смирение рабы своей. О гордости у нас у всех, хоть отбавляй, словами нас не смирить. Вот Господь и попускает впадать во всякий срам, чтобы невольно человек пришел в сознание своей ничтожности и безобразия. Вся красота наша, все добро в Господе и через Господа. Отступите от земли, приблизьтесь к Господу, и Он утешит вас и здесь, и в будущей жизни. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Да сподобит вас Господь провести их в мире душевном, в благодарении ко Господу, столь возлюбившему нас, в бесповоротном решении никогда не изменять Господу, не оскорблять Его грехами, а исполнением Его слов, заповедей, показать хоть некоторую ответную любовь к Нему. Аминь. Да сохранит вас Господь от всякого зла и напасти вражьих. Делайте со своей стороны, что можете, а Господь сделает все, что нужно для вашего спасения. Ваш доброжелатель. Письма студентам Московской духовной академии. Изучение истории церкви надо сопровождать изучением, хотя кратким, гражданской истории и в особенности житиями тех святых отцов, которые жили и действовали в изучаемую эпоху, и их творениями, хотя некоторыми. Только тогда изучение будет живое и плодотворное. А изучать сухие только схемы и скучно, и малополезно. И очень прошу Колю, передай ему, потрудиться и не унывать, если что и трудно дается. За каникулы и в летнее время многое можно подогнать. Пусть просит преподобного Сергия о помощи. Преподобный Сергий вначале тоже плохо учился грамоте, но за его молитвы Господь дал ему разум. Поэтому и он поможет тем, кто будет у него просить помощи. Надо действовать в каждом случае так, чтобы было угодно Господу для спасения души. Если это соблюдается, то и все прочее будет хорошо, а раздоры, ревности и прочее были и будут. Любящим Бога вся поспешествуют во благое. Каждый случай, даже падение в большие грехи, может послужить к великой пользе и наоборот. Посты, молитва, бдение и прочие труды могут быть не только вредны, но могут даже погубить человека, если делаются неправильно. А неправильно будет такое делание, которое приводит к высокому мнению о себе и гордости. Наоборот, если падениями человек приходит в смирение, то они выходят для него полезнее подвигов. Все надо делать с рассуждением, осторожностью, советом, проверкой Словом Божиим и святыми отцами. Привет и благословение тебе и Коле. Помолитесь за меня у раки преподобного Сергия. Письма студентам Московской духовной академии. 21 сентября 61 года. Падшее я человеческое, без всежизненной, сознательной, планомерной по святым отцам борьбы, разрастается в огромную, выражусь так, мнимую величину, не терпящую ни малейшей критики и умоления. Я не может примириться, что кто-то его не признает, как ему хочется. Можно, конечно, по примеру законоположника Господа Иисуса Христа, отвечать на все их мнения и обвинения молчанием, ибо что можно ответить на явную ложь? С другой стороны, святые отцы советуют спокойно разъяснить свою невиновность, чтобы не было повода противной стороне оправдываться своим неведением. О скуде преподобный, умолившийся истина от сынов человеческих. Иной дух пронизывает и духовную школу. Научайся видеть и чувствовать истинно христианское и имитацию христианства. Внешние этого совсем не понимают и не различают. На лекциях не критикуй личностей и свои мнения высказывай не как свои, но ссылаясь на мысли святых отцов или других авторитетов, чтобы не ставить преподавателя в неловкое положение. Можешь потом наедине высказать свои сомнения или иной взгляд, а при других учащихся оставь вопрос открытым. Будьте мудры, как змии, и просты, чисты, как голуби. Как бы я был рад, если бы Господь дал тебе почувствовать истинное христианство, опытно вкусить, яко благ Господь. Ищи Царствие Божие и правды Его, тогда все приложится, все станет по своим местам, тогда все, и доброе, и злое, будет споспешествовать во благое. Блаженни есте, егда поносят вам, и иждинут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради, яко мзда ваша много на небеси. Открывай себя Господу, каков ты есть с добром и злом своим, проси у Него прощения и исцеления немощей твоих, на Него возлагай твое спасение, ибо без Него не можем творить и ничего же. Переквашивай себя новой закваской, подавляя по силе своей ветхого человека. Да вразумит тебя Господь на все доброе, оградит от настоящего зла, вредящего спасению души, а бесчестие и гонение принимай как дар Божий, как знак избрания. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Письма студентам Московской духовной академии. 5 марта 62 года. Господь жалеет П. Посылает скорби, чтобы смирился и стал более сочувствовать другим. Если это не достигает цели, то железной уздой восстегнет челюсти Господь не покоряющихся Ему, но подающих еще надежду на спасение. Я почти ничего не помню, что писал тебе. Память настоящего очень ослабла. Чтобы запомнить, надо тщательно увязать с помощью разных ассоциаций настоящее с прошлым. Если что находишь интересным, то сохрани. Я рад, что тебе что-то нравится или полезно из написанного. Получил письмо дикое от Татьяны Ивановны. Если следовать совету Спасителя, по плодам узнается дерево, то по письмам ее можно познать, в каком душевном неустройстве она находится. Она замоторела в высоком, может быть, высочайшем мнении о себе и не выносит указания ни на малейший недостаток. За пустяк она раздражается тысячами слов самооправдания и исчислениями недостатков того, кто ей указал на какой-либо ее минус. Это ужасное устроение, и она не видит этого и отвергает всякую попытку открыть ей глаза. Она привыкла, чтобы ее хвалили, и укоренилась в высокоумии. Да вразумит ее Господь. Письма студентам Московской духовной академии. 23 сентября 62 года. Получили твое не очень приятное письмо. Пора бы тебе знать, в каких условиях ты находишься, и вести себя соответственно этому. Как не можешь кулаком пробить лаврскую стену или ладонью удержать воду в реке, так никто из людей не может изменить хода вещей. Все пронизано духом мира сего. Этот дух действует через людей даже в церкви, не только в духовных школах. О мирской жизни уж и говорить нечего. Дон Кихот стал смешным, когда прошли времена рыцарства. Если бы появился Дон Кихот в области религии при инквизиции, то его сожгли бы. Ты ведешь себя неправильно. Свое понимание того или иного вопроса ты можешь высказать, но спокойно и ни в коем случае не затрагивая личность оппонента или кого-либо. Малейший укол самолюбию, и самые истинные слова твои будут отвергнуты. И дальше будет идти вредный спор, оскорбительный для истины. Ты не умеешь вести диспут. Ты, как и все почти, я в этом числе, обсуждение вопроса переводишь в спор и бесплодие, а часто в неприязнь друг к другу, а истина удаляется от такой среды. Веду бесконечные споры с Глебом. Это крайне неразумно. Если видишь, что он не прав в важном вопросе, то скажи спокойно, что есть иной взгляд у таких-то отцов или в Священном Писании. Не говори «а по-моему». Это очень дешево стоит и затрагивает чужое самолюбие, то есть достигает обратной цели. Если он этим заинтересуется, то можно указать, объяснить, в чем состоит этот взгляд. Примет он или не примет, дело его. Ты при этом и свой взгляд можешь проверить и выяснить, почему не принимает его Глеб, уяснить, что мешает ему принять правильный взгляд. Это может принести тебе большую пользу. А спорить или осуждать не дело служителя или борца за истину. Гордость – самое глубокое, самое скрытое, самое трудное, даже для обнаружения, а тем более для искоренения – страсть. Сам Бог гордым противится, потому что гордость коренится в глубине личности и определяет ее, а все прочие грехи находятся на периферии личности, легче усматриваются и легче искореняются. Вот почему так высоко ценится у Бога и людей смирение, ибо это есть состояние противоположной гордости, уничтожающая гордость, за что избрана и возвеличена Божия Матерь, от кого велит Иисус Христос научиться смирению, где человек найдет покой и мир. В смирении. Ты сам, будучи горд, задеваешь гордость других. Старайся во всем, особенно в словах, быть смирней. Смирение и бесов, и людей, и зверей побеждает, а гордость всех восстанавливает против себя. Не обижайся, что пишу резко. Я несколько нездоров. Евдокия Ивановна, алтарница, умерла. Умирала и страшно, и тяжело. Было жутко смотреть. Еще древние греческие философы говорили, что всю жизнь надо учиться умирать. Помни последнее твоя. Всем надо быть готовым к смерти. Князь мира сего готовит пир, от которого все содрогнутся и восплачут. Тему В дали жалкую, механическую, но она гораздо легче. Никакого творчества. Переливание из пустого в порожнее. Конечно, она дает какие-либо внешние знания. А Евангелие у вас не любят и даже боятся, поэтому всячески избегают касаться сущности христианства. Тема о значении новозаветных заповедей настолько актуальна для всего мира, так остро направлена против протестантов и католиков, что надо бы обрадоваться всему академическому совету и не только утвердить, а еще обещать всячески помогать этой работе. Я разумею истинное восточное древних святых отцов понимание делания заповедей, а не такое, о каком говорят и учат у вас на нравственном богословии. Это пародия на христианство, приспособление евангельских заповедей к мирской языческой жизни для усыпления души и ее погубления, хитрость вражия. Невольно вспомнишь слова святителя Тихона Задонского, что «христианство незаметно уходит от людей, остается одно лицемерство». Это сказано 200 лет назад. А теперь что? Духовная школа мертва и выпускает окончательных мертвецов. Скоро мертвые погребут и этих мертвецов. Что уже и делается? Господи, спасай нас всех!